А у Георгия Иванова человек родится, он же умирает, а милиция всегда нужна. Георгий Иванов пошел на пари, на коробку папирос с Гумилевым и Мандельштамом, что прочтет милицейскую жизнь на вечере какой-то рабочей ячейки, где они втроем должны выступать, и никто ничего не заметит. Георгий Иванов выиграл пари. Он действительно прочел милицейскую жизнь с эстрады вместе со своими стихами, и ей, как и его стихам, похлопали должным образом. А в антракте к нему подошел Кривич, сын Иннокентия Анинского, тоже поэт, и рассыпался в комплиментах. «Меня просто потрясло ваше стихотворение о милиции, совсем новая манера, волшебное преображение реальности». Но милицейская жизнь, хотя я и смеялась над ней до слез, нисколько не мешает мне наслаждаться чтением Мандельштама. «Что же ты молчишь? Скажи, венецианка, как от этой смерти праздничной уйти?» Страстно и горестно вопрошает он, сладостно, блаженно замирая на высоком звенящем «уйти». Пауза. И он, понизив голос, торжественно скандирует. «Черный веспер в зеркале мерцает, все проходит, истина темна». Мандельштам кончил и, широко открыв глаза, испуганно озирается, будто вынырнул из омута поэзии и не понимает, что с ним случилось и где он находится. Минута напряженного молчания. И вот уже все начинают говорить, и отдельные слова сливаются в нестройный хор восторга. «Конечно, я могу войти туда, в гостиную. Я могу участвовать в этом хоре восторга. Я даже могу поздороваться с Мандельштамом и Георгием Ивановым и Кузьминым, я с ними всеми знакома, ведь я с этой осени равноправный член Дома литераторов и Союза поэтов, и скоро буду, что еще большая честь, членом цеха поэтов, который Гумилев собирается восстановить». Но в гостиной на диване сидит Блок. Я не хочу снова попадаться ему на глаза. Я уже и так слишком благодарна судьбе за эти полчаса у камина, совсем незаслуженно щедро подаренные мне. И я возвращаюсь на свое прежнее место. Теперь у камина сидит Наталья Грушко, грациозно поджав длинные стройные ноги. Наталья Грушко, молодая, хотя уже не только дореволюционная, но и довоенная поэтесса. Она удивительно хорошенькая, высокая, тонкая, с маленькой круглой головкой и точеным бледным лицом. У нее глаза, как черешни, но она никому не нравится, даже Гумилеву, совсем не нравится. К тому же она — автор четверостишия, прославившего ее. «Эх, поедем к Фелисиену пить вино и есть икру, добрый муж простит измену, если ж нет, то я умру». «Вот у кого надо учиться!» — воскликнул Гумилев, впервые прослушав его. «Краткость газетного происшествия и трагизм Эсхила. И какая динамика в развитии темы! Скажите, как вы это делаете, научите?» Наталья Грушко так и не поняла, что он издевается над ней. Пока у камина сидел Блок, никто из молодых поэтов, ни Отцуб, ни Рождественский, к камину не подходили. Теперь они стоят перед ним. «Москвичка» говорит о преимуществе Москвы над Петербургом. Спор в полном разгаре. «Прошли те времена», — вызывающе заявляет она, — «когда и перед младшую столицей померкла старая Москва. Теперь, извольте, вы, петербуржцы, нам, москвичам, в пояс кланяться». Все дружно накидываются на нее, как стая борзых на зайца. Чего же вы не возвращаетесь в вашу Москву?